Предисловие. До недавнего времени мы не намеревались писать каких-либо книг и предпочитали говорить о философии Маздазнан, великой и несравненной философии жизни, лишь живым языком. Теперь даже в популярных изданиях можно встретить сведения, первоначально содержавшиеся в Маздазнане. Об этом неоднократно сообщали наши ученики, и, уступая их настойчивым просьбам, мы решили издать руководство и описать те несколько уроков, которые составляют наш обычный курс. В 1762 году Анкетиль Дюперон, вернувшись из Сурата, Индия, привез во Францию рукописи «Авесты», и с тех пор различные общества и частные лица начали использовать Маздазнан в своих целях. Абрахам Гиацинт Анкетиль Дюперон, 1731-1805 годы, французский востоковед и путешественник. В 1771 году опубликовал в трех томах «Зенд Авесту», содержавшую собрание священных текстов зороастризма, жизнеописание пророка Зороастра и приписываемых ему текстов. Авеста – собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древнеиранской литературы. Откровение, полученное пророком Заратуштрой от верховного божества Ахура Мазды, было собрано его царственным покровителем Кави Виштаспой и записано золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур. Без преувеличения можно сказать, что многие учения и системы, созданные за последние полтора столетия, обязаны своим происхождением философии Маздазнан, однако последний факт обычно замалчивали. И слишком часто священные тексты искажались профанами. Автор этой книги первым открыто назвал тот источник, в котором черпали вдохновение Сведенборг, Вольтер, Кант, Спиноза, Ренан, Шопенгауэр, Макс Мюллер, Спенсер, Геккель, Джексон и многие другие, всех невозможно перечислить. По той или иной причине эти авторы никогда не ссылались на Маздазнан, хотя в значительной степени, благодаря ему, снискали славу и авторитет в ученых кругах. Однако, к счастью, в нашем мире встречаются люди, в чьих сердцах пылает неугасимая любовь к ближним. Эти люди умеют чтить свое истинное «я», и именно им Святой Дух открыл эликсир жизни, приобщиться к которому теперь можете и вы. Разве не безумие скрывать истинные знания от себе подобных? Отныне наша задача – проложить путь к прогрессу, чтобы каждый мог насладиться теми чудесными сокровищами, которые припасла для нас Мать Природа. Познание природы дает силу, познание Бога дает жизнь. Человек – чудесное существо, и возможности его безграничны. Но пребывая во власти иллюзий, он не способен раскрыть свое истинное «я». Он забыл подлинный источник всякого знания. Бог создал человека совершенным, но человек окружил себя бесчисленными творениями рук своих. Знание приходит к нам двумя путями, как вдохновение и как откровение. Лишь благодаря этим источникам человек достигает совершенной гармонии и осознает глубокий смысл своей жизни. Следует помнить, что наша способность разумно мыслить, а также выражать мысли в словах и действиях, основана на творческой способности духа. Однако, познавая законы духовной природы, не будем забывать о природе физической. Пример совершенной гармонии и равновесия показывает нам кипарис. Чем выше вздымается его крона, тем глубже в землю проникают его корни. Поэтому кипарис столь долговечен, стойко переносит буйство стихий и даже будучи распилен на доски, продолжает напоминать о вечности своим дивным ароматом. Постараемся же и мы сохранять равновесие между умом и телом, ведь только тому, кто в равной мере владеет мыслями и мышцами, доступны все блага жизни. Настоящая книга вышла уже на многих языках, и ее появление знаменует новый период в истории человечества. Конечно, это учение родилось не в наш век, но заключает в себе сохранившиеся в тайне знания древних цивилизаций Персии, Греции и Египта. Человечеству пора уже избавиться от оккультизма и ложного мистицизма. Тайные доктрины, тайные лиги и общества, тайная политика – все это уходит в прошлое. Вечные законы указывают путь к совершенству, и знать их – священное право человека. мы живем в эпоху, когда вновь является величайшее послание – Маздазнан. Пусть благодаря этой книге люди яснее увидят главные задачи – познать свое происхождение, овладеть своей судьбой, достичь совершенства. Попробуйте в течение одного месяца следовать приведенным здесь инструкциям. Тогда вы убедитесь, что достаточно подготовить почву, навести порядок в физическом теле, и прекрасные цветы духа не замедлят распуститься. Тут, пожалуй, не стоит тратить время на примеры. Есть просто факты, наглядные и очевидные для всех. Тысячи людей приобрели практический опыт, следуя приведенным здесь советам. Мы не станем цитировать их свидетельства. Такого рода доводы впечатляют лишь слабых духом и ограниченных. Лучше показать истинный путь искателям, которые смогут пойти по нему сами. Помоги себе, и Бог тебе поможет. Будь настоящим человеком. Эпоха первобытной дикости миновала. Цивилизация побуждает нас покинуть сумерки робкого детства. Колокол свободы, свободы в Отце, звучит в наших ушах. Поднимайтесь и становитесь под знамя мира. Потому что без мира невозможна истинная жизнь. Помочь каждому делом и советом всегда рад атаман Зарадушт Ханиш. Арьяна, сентябрь 1921 год.